Вскоре на тракте, в том самом месте, где он прежде чем уйти за горизонт, превращался в ниточку, показалась плотная движущаяся масса. Определить с такого расстояния, кого там больше, людей или животных, было невозможно. Хавар приложил ухо к дорожному покрытию, долговечному и основательному, как и все сделанное руками жестянщиков. Послушав сначала левым, а потом правым ухом, он вынес весьма обнадеживающее заключение. «Похоже, нам и в самом деле повезло. Не знаю, сколько там лошадей, но они и точно есть. Подковы так и цокают. Этот звук я ни с каким другим не спутаю». «Трудно сказать, можно ли это назвать везением», — замялся Окш. «К сожалению, это не люди, а мрызлы. А возглавляет их парочка максаров». «Вот так сюрприз!» Хавр вскочил с таким проворством, словно до врагов было рукой подать. «Нельзя этих гадов вот так просто отпускать. Если быстренько прикончить максаров, то и мрызлы сопротивляться не посмеют». «Но от мрызлов мы ничего не узнаем», — возразил Окш, рука которого уже ласкала фес клинка. «Более тупых существ, чем эти, редко встретишь. Я уже пробовал проникнуть в их сознание. Это даже не каша, это помои. Не знаю, из кого делают таких мрызлов, но только не из людей». «Что ты тогда предлагаешь?» «Поболтаем с максарами». «Вот так просто возьмем и поболтаем?» «Почему бы и нет? Разве мы похожи на жестянщиков? Во мне сейчас максар за версту видно, да и одежка подходящая». Окш встряхнул полами синего атласного плаща, позаимствованного в кладовых Карглока. «Скажем, что мы на их стороне, а лошадей утопили на переправе». «Не опознают они тебя?» «После того, что сотворил со мной Эштра, никогда». «Давай попробуем», — без особого энтузиазма согласился Хавар. «Ты в любом случае ничего не теряешь. Тебя ведь, в отличие от некоторых, железо уже не берет». «Будешь держаться позади меня и помалкивать, тогда уцелеешь». «Ты бы сначала чужие гербы испорол. Максары в таких делах весьма сведущи. Сразу поймут, что одежка ворованная». «Слова-то подбирай», — обиделся Окш. «Не ворованная, а взятая в бою. Почетная добыча, значит. А без герба мне нельзя. Максар без герба выглядит куда подозрительнее, чем максар с чужим гербом». Когда колонна приблизилась на расстоянии, позволяющее легко отличить едущих впереди максаров от топающих вслед за ними мрызлов, если их собратьев, сражавшихся на стороне Карглока, можно было отнести к первому сорту, то здесь подобрались сплошные отходы производства. Косопузые, подслеповатые, колченогие, плешивые, но от этого еще более злобные и кровожадные. Окш вместе с Хавром, скрывавшийся в придорожных зарослях, произнес: «Надо выбираться на дорогу. Максары уже нас почуяли. Нельзя вызывать у них подозрения». Покинув укрытие, они небрежной походкой хозяев жизни направились к тракту. Окш впереди, а Хавр, взваливший на себя всю поклажу, на несколько шагов сзади. Богато изукрашенный плащ Окша победно развивался на ветру. Сапоги, тщательно очищенные от пыли пучками листьев, сверкали. Золоченый шлем, до этого хранившийся в дорожной сумке, был глубоко надвинут на глаза. Хавар на фоне этого великолепия выглядел как бедный родственник, хотя его нездешняя, пусть и несколько простоватая внешность, внушала невольное уважение. Всадники, возглавлявшие колонну, во все глаза пялились на неизвестно откуда взявшуюся парочку, однако продолжали ехать вперед в том же размеренном темпе. Мрызлы, чуявшие максара нутром, как поганая псина чует палку, глаз на Окша старались не поднимать. Денек выдался какой-то скучный, сумрачный, душный. С одной стороны воняло торфяным болотом, а с другой ветер нес мелкую едкую пыль. По небу гуляли смутные тени, готовые вот-вот превратить светлый день в темную ночь, что неминуемо сорвало бы все планы Окша. Выйдя на середину тракта, он повелительным жестом скинул вверх правую руку и безо всякого подобострастия, как это принято у максаров, произнес: «Привет, благородные воины!» «И тебе привет!» – хором откликнулись максары. А затем тот из них, что ехал слева, сказал, пристально глядя на Окша: «А я-то думаю, кто это пытается влезть в души моих слуг?» «Вначале мне показалось, что это идут жестянщики», — сдержанно объяснил Окш. «Теперь на здешних дорогах волки да медведи встречаются чаще, чем жестянщики. «Извели мы, слава небесам, этот поганый народишко!» С важностью произнес другой Максар. «А ты кто такой будешь? Я тебя раньше что-то не видел». «Меня зовут Сикчерн», — Окш назвал первое пришедшее ему на ум имя. «Отца своего я, к сожалению, не знаю». «Странное имя», — призадумался первый Максар. «Кто же тогда твоя мать, благородный воин?» «Эштра», — брякнул Окш, дабы побыстрее покончить с генеалогическими проблемами. «Достойная женщина!» — в один голос вскричали Максары. «Пусть небеса продлят ее счастливые дни!» Затем они поспешили представиться Окшу. «Мавгут!» «Шалтрак!» «Весьма наслышан о ваших подвигах!» Окш ответил им небрежным кивком. «А почему ты носишь гербы Карглока?» — полюбопытствовал Мавгут. «До самого последнего времени я служил ему!» «Теперь отпущен в страну жестянщиков за добычей и воинской славой». «Припоздал ты немного. Нет тут уже никакой добычи», — посочувствовал Шалтарк. «Ничего, я умею искать». «А где твоя свита?» — не унимался Мавгут. «И почему ты пеший?» «Свиту я по молодости лет заиметь не успел. Пока мне хватает одного слуги». Окш старался говорить с достоинством, приличествующим сыну столь известной среди максаров женщины. «А коней мы по неосторожности утопили в болоте». В самый последний момент он вспомнил, что никаких рек, а следовательно и переправ в этих краях нет. «Хотели у вас хоть какой-нибудь клячей разжиться?» «Сам видишь, у нас лишних нет», — развел руками Шалтарк. «Мрызлов бери, хоть дюжину. Скокуны из них неважные». Но хоть ноги зря бить не придется. Нет, мрызлы нам не нужны. Лошадь всегда себе пропитание найдет. А чем мрызлов кормить? Пусто ведь вокруг. Только волки воют. Это точно, согласился Мавгут, уже истративший, очевидно, весь запас своих каверзных вопросов. Перестарались мы немного. Запасов не оставили. Но мрызлы в крайнем случае могут из могил кормиться. Это им даже в удовольствие. «Нет, спасибо!» Окш многозначительно переглянулся с Хавром. «Давно вы из Чернодолья?» поинтересовался вдруг Шалтарк. «Недавно, а что такое?» Окш насторожился, хотя вида не подал. «Покончили там уже с отродьем Клайнора?» «Еще нет, но скоро прикончат. Его армия попала в окружение». «Слава небесам!» обрадовался Шалтарк. «Значит, можно спокойно возвращаться, а то ходили слухи, что он осаждает замки и рубит головы всем максарам подряд». «Было дело, но Карглок положил этому конец». «Слава достойнейшему из воинов!» — дуэтом проревели максары, а потом Мавгут от себя добавил. «Мы здесь, кстати, тоже выполняем поручение Карглока». «Это для меня новость», — Окш изобразил удивление. «Почему же он не предупредил меня, когда отпускал в страну жестянщиков?» «Поручение тайное. Вот почему». Мавгут даже понизил голос, хотя кто, спрашивается, мог услышать его в этой опустевшей стране, кроме своего же брата Максара, как он ошибочно полагал, да тупоголовых мрызлов, понимающих лишь слова команд. «Если так, я прекращаю расспросы», — сказал Окш. «Чужие тайны меня не касаются». «Да мы от тебя ничего скрывать и не собираемся», — заверил его Мавгут, которому, очевидно, не терпелось почесать языком. «Раньше это была тайна, а сейчас уже нет. Ты ведь знаешь, что отродье Клайнора раньше жило в этих краях?» «Это все знают», — кивнул Окш. «Так вот, этот кусок дерьма был не так прост, как нам казалось вначале. Не знаю как, но он сумел добраться до секретов древних мастеров-жестянщиков, тех самых, что построили вокруг Чернодоли невидимую стену. Пользуясь этими знаниями, он соорудил свое собственное оружие. Говорят, силу оно имеет неимоверную. Даже наши клинки не идут с ним ни в какое сравнение. Замки сметает целиком, от армии оставляет пустое место». «Все это глупые россказни», — буркнул Окш, желая раззадорить рассказчика. «А вот и нет. Этот выродок, который сам себя назвал губителем максаров, раньше учился на оружейника. И вообще во всех ремеслах преуспел. Так что сделал он это самое оружие без особого труда. Да только одного не учел. Чего же? Того, что Карглок за ним постоянно следит. Когда отроди Клайнора привел армию жестянщиков в Чернодолье, Карглок послал нас сюда. Не одних, конечно, а вместе с другими максарами. Задач было несколько. Перво-наперво наказать жестянщиков, чтобы им впредь хвост поднимать неповадно было. Заодно завладеть их имуществом. Много они от нас припрятать успели. А главное – отыскать всех мудрецов и мастеров, помогавших отродью Клайнора создавать то самое оружие. Ну и, соответственно, отправить их в Чернодолье. Вместе со всем барахлом, который обнаружится в его мастерской, включая самый последний гвоздь. «Так у него еще и мастерская была?» – делано удивился Окш. «Была. На островке, чуть ли не посреди озера. Думал, мы ее там не отыщем». «Короче, план Карглока удался?» «Вполне», — сообщил Мавгут не без гордости. «Недаром же мы этим делом занимались. Всех, кого нужно, нашли и по назначению отправили. Но если только парочка совсем дряхлых стариков в дороге подохла. Теперь сидят все эти умные головы в каком-нибудь подземелье, едят черствый хлеб и мозгуют над тем, как утереть нос отродью Клайнора». «Губитель Максаров допустил промашку, не стерев своим помощникам память», — с видом знатока сказал Окш. «Память-то он им стер, да среди Максаров есть такие, что могут память отца прочесть в голове сына. Кстати говоря, твоя мамаша такой способностью тоже владела». «Мудро поступил Карглок, ничего не скажешь», — задумчиво произнес Окш. «Мастеров разыскал, мастерскую в Чернодолье вывез». 40 вазов всяких железок и стекляшек!» — воскликнул Мавгут. «Даже сажу из дымохода в отдельную посудину собирали. Башню эту, в которой мастерская находилась, по кирпичку разнесли, островок до основания срыли, камыш на берегу выжгли. Теперь место то никому не найти». «Значит, не хочешь мрызлов брать? Решай быстрее, а то нам дальше ехать надо. И так задержались с тобой». «Мрызлов не буду», — покачал головой Окш, неторопливо расстегивая свой просторный плащ. — «Мне лошади нужны». — «Нам они самим нуж...» Шалтерк не успел закончить фразу, потому что Окш аккуратно ткнул его клинком в сердце. Не хотелось пачкать обильной кровью седло и чепрак. Мавгут, почуявший опасность еще в последних словах Окша, с места в карьер погнал свою лошадь в сторону ближайшего леска. Возможно, он и ушел бы от возмездия. Но Хавр подстрелил скакуна из многозарядки. Пока Мавгут выпутывался из стремян и поводьев, Окш, вскочивший на лошадь Шалтерка, был уже тут как тут. Мрызлы бросились в рассыпную. Преследовать их не стали. Лишенные надзора хозяев, они неминуемо должны были истребить друг друга. Если не из врожденного жестокосердия, то хотя бы из чувства голода. Мясо мрызлов жестковато и неприятно на вкус, но среди них оно ценится все же выше, чем мертвечина.